Анатолий Дроздов, Анатолий Матвиенко, «Горящее небо Арна», глава 1, 2011 год, планета Земля. Сны приходили странные. Макс видел планету, но какую-то чужую. Это угадывалось по очертаниям материков, крошечным ледяным шапкам на полюсах, на Земле они куда как больше, и по преобладающему желтому цвету суши вдоль экватора. Полоса широкая, тысячи километров. На Земле такого не бывает. Редкие облака над планетой позволяли это рассмотреть. Рек мало, да тени слишком полноводные. Протекают большей частью на севере двух больших материков, хотя есть и в южных оконечностях. Океаны и моря. Озер он не заметил, то ли нет совсем, то ли слишком маленькие, чтобы разглядеть с орбиты. Аорн бубнил в голове в чей-то механический голос. Кислородная планета в системе желтого карлика Угрея. Третья от него по удаленности и единственная населенная. Остальные к жизни непригодны. Население занимает северные и южные части материков. Центральные не годятся, слишком жарко и отсутствие воды. «Нафига мне это знать?» – возмутился Макс. Только голос продолжал бубнить. Пусть не сразу, но он понял. Тот вещает не по-русски, на каком-то незнакомом языке. Не английский и немецкий, не испанский и французский. Итальянский – тоже не похоже. Их бы он ни с чем не спутал. Здесь же незнакомый выговор с обилием шипящих и отсутствием протяжных гласных. Тем не менее, он понимал отлично. Так, как будто много лет говорил на этом языке. 3 миллиарда особей, населяющих Аорн, проживает в 47 странах, продолжил информировать Максима незнакомый лектор. Видно, его не было, а сам голос звучал как будто в голове у Макса. Из них развитых 12, остальные выполняют роль поставщиков сырья и недорогой рабочей силы. В результате двух всеобщих войн мир Арна разделился на два лагеря. Союз, объединивший 2/3 населения, настроен против связи с галактическим содружеством. Коалиция развитых государств выступает за протекторат Федерации Герума, составной части этого содружества. В коалиции культивируются гуманитарные ценности, принятые в развитых мирах. Это вызывает злобу их противников. 8 лет назад объединенные армии Союза начали войну за установление полного контроля над Арном. Макс собрался обругать невидимого диктора, засоряющего его мозг уймой никому не нужной информации, как внезапно картинка перед взором резко изменилась. Из-за облачной выси, из стратосферы, он вдруг рухнул вниз, очутившись в кокпите боевого самолета, а тот мчал, чуть не задевая брюхом землю. На панели светятся приборы, совершенно незнакомые, но, спустя мгновение, он понял назначение каждого, как и показания на большом экране. Высота, скорость, тангаж, крен, курс, запас топлива, Леда 6. К вам приближаются 4 дракона Союза. Как поняли? Понял, проскрипел Макс сквозь зубы. Отвечал он на том же шипящем языке. Вражеские самолеты брали его в клещи, обе пары сближались под углом. Ситуация безвыходная. Рвануть вверх, используя лучшую маневренность машины, равносильно самоубийству. Его захватит радары наземных зенитных комплексов. А любой вираж в горизонтали приведет к тому, что он подставится под удар одной из пар противника. Остается лишь катапультироваться, потом надеяться, что его найдет спасательная команда коалиции. Упаси, Всевышний, если вдруг Союза. Разговор с пилотами врага у них короткий. А вот хрен вам. Я, на исправном и заправленном самолете, начал распаляться Макс, да еще с ракетами. Бросить его просто так, испугавшись 4 драконов, не дождетесь. Что еще в активе? Изменяемый вектор тяги. Очень необычная аэродинамика аппарата, крыло обратной стреловидности, сильно смещенная центровка. Куча других плюшек, о которых он знает из неведомого источника, но вникать подробно не досуг. А раз так, то работаем с тем, что есть. Выбрав приближающуюся справа пару, летчик очень плавно повернул навстречу ей, впрочем, не добавив оборотов у турбины. 2 других дракона оказалось на хвосте, в идеальной позиции для атаки. Пуск ракет. Время до поражения 11, 10, 9, 9 секунд, это целая вечность, если распорядиться ими с умом. Все 6 ракет воздух-воздух сорвались с пилонов рыцаря и устремились навстречу 2 драконам. Естественно, не попадут. Они идут не по тепловому следу, и не надо. Но зато они заставили врагов занервничать и на миг выпустить из виду Р-400, именуемый у летчиков рыцарем. Взяв ручку на себя, Макс проскочил над парой противника, заложил крутой вираж, заходя им в хвост. Целый рой ракет, выпущенных по его машине, исправно повторил эволюцию, неумолимо сокращая расстояние. 5, 4, 3. А вот теперь, рычаг вектора тяги на себя до упора. Погнали. Чакру Фролова, уникальную фигуру высшего пилотажа, он не делал никогда. Знают ли они здесь, удастся ли? Посмотрим. Нос самолета задрался вверх. Машина сделала кульбит вокруг поперечной оси, не изменив направление движения. В какую-то долю секунды летела хвостом вперед, а затем выровнялась в горизонталь, но уже пропустив под собой ракеты. «Поражение двух драконов», — сообщил безжизненный голос бортового компьютера, которому создатели не предусмотрели возможность добавить в интонацию хотя бы каплю торжества. Благодаря умопомрачительному трюку Макса инфракрасные датчики самонаводящихся ракет на миг потеряли из виду раскаленную струю из сопла рыцаря и вцепились за тепловой след двух драконов. А у тех, массивных, не хватило времени и пространства на вираж против ракет, наверное, даже на отстрел ловушек. В теории можно было нагнать первую парочку и пощекотать им брюшко пушечным огнем в маневренном бою. Но два сбитых дракона за один вылет – результат фантастический, жадничать не стоит. «Я, Леда-6, иду домой», – сообщил о решении Максим, пытаясь унять дико бьющееся сердце, хлебнувшее адреналина через край. Он открыл глаза. Высоко над ним, рукою не достать, белый потолок палаты. Рядом, на массивной стойке, медицинские приборы. Чуть жужжит насос, подающий воздух в легкие, боль изломанного тела. Это был всего лишь сон, но какой же, господи, реальный. Он как будто вновь сжимал ручку управления незнакомого ему Р-400, каждой клеткой тела чувствуя маневр машины. Чудный сон и горький. Никогда ему не сесть в кабину самолета, никогда не ощутить мощь рвущейся в полет машины, никогда не увидать раскинувшуюся за фонарем кабины голубую даль. От прихлынувшего к горлу чувства Макс чуть не зарыдал, только одинокая слезинка, выкатившаяся из прижмуренного глаза, пробежала по щеке. Отпусти тормоза, и земля на мгновение замрет, а потом, оттолкнувшись, растает в рассветной дали. Мы, внимая всем сердцем ожившему слову полет, оставляем внизу притяжение старушки Земли. Один. Теперь это не про него, и не для него. Тем временем дверь палаты отворилась, и вошли две санитарки. Поздоровавшись, они привычно занялись туалетом пациента. Заменив подгузник, обтерли тело влажными салфетками, а затем переодели в новую пижаму. Будут гости, догадался Макс, и, конечно, не ошибся. Не прошло и получаса, как в палату заглянул интеллигентный мужчина лет примерно 30, в белом халате и в сопровождении врача. Гости сели у кровати, и мужчина начал. Уважаемый Максим Валерьевич, я корреспондент агентства Билта-2, он назвал свое имя и фамилию. С разрешения врачей я хотел бы задать несколько вопросов. Вы не возражаете? Нет, сказал Максим, вернее, прохрипел. Трубка, вентилирующая легкие, мешала говорить. Благодарю, кивнул корреспондент. Вам наверняка известно о происшествии на авиашоу в Украине в 2002 году. Летчики катапультировались из неисправного самолета и спаслись. Неуправляемый Су-27 рухнул в толпу зрителей. Погибло 77 человек, из них 28 детей, более 500 получили ранения. Вы в аналогичной ситуации тянули до последнего, уводя истребитель в сторону от города, рискуя жизнью. Почему? Отвечать было тяжело, особенно после того, как ощутил себя в реальном, а не в учебном бою, пусть даже во сне. Наяву же, больничная койка, пластиковая трубка во рту, подающая кислород. Если ее извлечь, упадет сатурация. Сердце и легкие не справляются без подпорок. Я не вспоминал о случившемся на Украине, начал он невнятно, трубка все же здорово мешала. Некогда мне было. Просто, взлет, шасси и закрылки, а потом тревога, двигатель горит. Самолет заправлен до упора, подвесные баки. Под крылом, ракеты, двинул РУТ-3, тяга, 0, высота падает, а внизу барановичи, сначала частные домики, потом микрорайон, сотни, тысячи людей, горло перехватило, судорожно сглотнул слюну, и вы приняли решение, ручку влево, дал педаль, самолет ушел в бок со скольжением, вытянул за город и катапультировался, не хватило высоты, парашют раскрылся, но не погасил скорость падения. Репортер выключил диктофон. Максим Валерьевич, дорогой, произнес торжественно. Не хочу предвосхищать события, но знаю достоверно. За свой подвиг вы представлены к званию Героя Беларуси. Подписание указа президентом ожидается на днях. Наши читатели желают вам скорейшего выздоровления. Попрощался и ушел. Хоть бы слова подобрал менее казенные, подумал летчик. Еще бы ляпнул про возвращение в строй. Какой, к Бениной маме, строй. У него множественные переломы позвоночника, ног, костей таза. Парализованы даже руки, хотя врачи обещают восстановить двигательные функции пальцев. О ногах речи не идет, сколько-то протянет, раз не умер сразу. Служебную квартиру не отберут, понятно. Мэр Баранович уже пообещал ежедневный сестринский уход и материальную помощь. Назначит пенсию. Но кому нужна такая жизнь? Был капитан-летчик, стал капитан-овощ, никому не нужный в этом мире. Родители Макса умерли, когда ему было 10 лет. Отравились угарным газом, слишком рано закрыли вьюшку печки на даче. Макс гостил у бабушки, потому не погиб. Бабушка стала его опекуном, но воспитывала мальчика армия. Друзья отца, офицеры-летчики, определили его в Суворовское училище, а оттуда дорога в военную академию. Радость первого офицерского звания омрачила смерть бабушки. Он остался один в этом мире. Нет, были друзья, девушки, но до ЗАГСа ни с одной он не добрался. Может даже, хорошо, что так, нафига кому-то муж, лежачий инвалид, что с того, что он герой. Лучше б он разбился насмерть сразу. Углубиться в мрачные мысли не дал новый визитер. В отличие от газетчика, он проник в палату, не надев халата. Для центрального военного госпиталя невероятное нарушение. «Здравствуйте, капитан». От его слов раненый почувствовал жар в руках и ногах, откуда давно не доносилось никаких ощущений. Мужчина разговаривал на том самом незнакомом шипящем языке, что звучал во сне, но слова его понятны. Почему? Вошедший напоминал агента Смита из фильма «Матрица». Худощавый, облаченный в простенький костюм, он был лишен индивидуальности. Максу вдруг подумалось, что за дверью ждут такие же Смиты-клоны. «Как вам бой с драконами?» – поинтересовался Смит. «Словно наяву», – ответил удивленный Макс. «Мы воспроизвели вам обстоятельства, при которых сгинула Труэш, лучшая из военно-воздушных сил коалиции», – продолжил странный гость. Не найдя другого выхода, он таранил вражеский Д-300, именуемый драконом, и погиб вместе с противником. «Вы же сделали иначе, проявив изобретательность и навык. Как вам удалось проникнуть в сон?» – просипел Максим, уже не понимая, это, я Филион снова грезит. Никто никуда не проникал, сон мы вам навеяли. Нужно было изучить реакцию на боевую обстановку, заодно проверить восприимчивость к нейровоздействию. Вы прекрасно справились. Спасибо, что вернули меня в небо, дав почувствовать себя как прежде летчиком. А теперь, Максим запнулся, сдерживая кашель, трубка основательно натерла глотку. Меня оставьте, я устал. Хорошо, кивнул агент. Только завтра я вернусь. Ну, а вы подумайте над предложением стать пилотом коалиции. Я понимаю, что удивлены в таком-то состоянии. Вы и говорите-то с трудом. Только технологии Содружества в состоянии поставить вас на ноги за пару дней. Для примера, гость взмахнул рукой. Из его ладони будто выпорхнул блестящий шмель. Чуть слышно зажужжав, приземлился на плечо Максима и кольнул его тонюсенькой иголкой. В тот же миг как будто свежая волна омыла неподвижного пилота. Боль исчезла, накатило чувство бодрости и силы. Макс, не веря, приподнял руку и пошевелил до этого недвижимыми пальцами. «Это что, всего лишь нейростимулятор?» – спокойно пояснил агент. «Он на время вам восстановил проходимость нервов для сигналов мозга. Дополнительно добавил бодрости. Хорошо подумайте, Максим Валерьевич. Вам никто другой такого не предложит. Станете здоровым и вернетесь в небо. Мне придется воевать?» – спросил Максим. «Разумеется», – ответил Смит. «Вас и здесь к тому готовили. Защищать детей и женщин, стариков и инвалидов. На Орне их бомбят нещадно. Варвары Союза не жалеют никого. Вы спасли людей в Барановичах, отведя свой самолет от города. Почему бы не вступиться за несчастных на Орне? Он далеко, в 190 световых годах от Земли». Разглагольствуя, Смит присел на край кровати. Скупые жесты оживляли его речь, в то время как лицо чувств совсем не отражало. Идеальный покер-фейс. Мы, посланцы Федерации Герума, могли бы дать коалиции совершенное оружие и киборгов, психофизически намного превосходящих человека, пилотов и солдат. Но вмешательство в конфликты на менее развитых планетах запрещено Содружеством. Уровень авиационной техники на Орне, примерно, как на Земле в 1970-е или 1980-е годы. Хм, подумал Макс, авионика рыцаря показалась куда более продвинутой, чем стоявшая на МиГ-23 или МиГ-25. Бортовой компьютер с генератором речи, это уже глубоко 21 век. Но капитан не стал комментировать очевидное, сосредоточившись на другом. А вербовка из других миров запрещена. Ваш случай уникальный. Открою вам секрет. Недавно на Аорне погиб один пилот. Вы с ним похожи. Не близнецы, но рост, фигура, черты лица во многом совпадают. К тому же вы пилот, отличный, как показал наш тест. Вам нужно будет заменить Борюша. Он вам так нужен, особый случай. Он стал героем коалиции. Киноактер, звезда экрана в амплуа героя-шпиона и любимца женщин, вдобавок, летчик. Освоил штурмовик. Воевал успешно, не очень, признался мистер Смит. Летал четвертым номером в звене. Но его пример был очень важен. Борюш вдохновлял других. В долгих перерывах между вылетами снимался в агитационных роликах. К сожалению, став летчиком, актер не изменился. Употреблял наркотики, устраивал загулы. Сон женщин. Он погиб в автомобильной катастрофе в компании подруг. Ехал в казино, был сильно пьян. Автомобиль сорвался в пропасть. Все трое, насмерть. Момент аварии никто не видел. Главнокомандующий ВВС приказал скрыть происшествие и найти замену для героя. Нас попросили, мы начали искать. Над землей есть наша станция слежения, как и во всех мирах, где обитают гуманоиды. Вы ее не видите, но она работает, собирая данные о вашем мире, населении планеты, отдельных особях. Так нашли и вас. Максим впервые засмеялся с момента катастрофы. Из-за смеха запершило в горле, и он закашлялся. Вы предлагаете мне стать киноактером? Знаете, никак на Джеймса Бонда не похож, ни на Пирса Броснана, ни даже на унылого Даниэла Крейга в этой роли. Рост 1,70 м, и вовсе не красавец. Внешность вам поправим, ответил Смит. Это проще, чем восстановить изломанное тело. А 1,70 м, вполне приличный рост для Странарна. Там большинство мужчин пониже будут. Борюш как раз и выделялся своим ростом. Женщины там вовсе 1,50 м, но на вид они приятны. Вам понравится. Тут Смит вдруг подмигнул. Максим задумался. Был один вопрос, ключевой для принятия решения. О женщинах потом. Скажите прямо, зачем Аорн так нужен Федерации? Он даст толчок к прогрессу экономики Герума. На планете и в ее системе есть нужные нам минералы, причем, в больших количествах. Но по правилам Содружества их добыча возможна только с позволения правительства Аорна, единого для всей планеты, которого пока что нет. Вы правы, если планетарное правительство возникнет под началом стран Союза, их лидер не позволит вести добычу на Аорне. Станут сами развивать технологии космических перелетов и добычи ископаемых в звездной системе, сколько бы времени это ни заняло. А население пусть пребывает в нищете. Коалиция же думает о людях. Поэтому агенты корпорации помогают ей. Соответственно, Борюш Блистательный должен вновь явиться перед камерами, а затем подняться в воздух, своим примером вдохновляя обывателей, обескураженных неудачами коалиции на фронте. С большего понятно, Максим. Инопланетянин наклонился и положил ладонь ему на руку. Вы, воин, к чему вам политические дрязги? Ваше дело защищать людей. Скажите «да», и у вас будет все. Деньги, слава, женщины, награды. А если откажусь? Спросил Максим. Подберем другого, пусть менее подходящего претендента, пожал плечами гость. И я забуду обо всем? Нет, мы не стираем память. Вы навсегда запомните, как пилотировали рыцаря. Как отказались сесть в его кабину наяву. Живите с этим. Гость встал. Погодите. Прохрипел Максим. Я согласен. Давно бы так. Смит вновь присел на койку. Мы заберем вас этой ночью. Взамен доставим мертвого Борюша. Он в холодильнике на корабле. Подмену обнаружат. Не беспокойтесь. Смит чуть заметно улыбнулся. Впервые в этом долгом разговоре. Ночью в Центральном госпитале Министерства обороны произошло ЧП, пожар в реанимации. Пострадала лишь одна палата, но, к великому огорчению персонала, та, где пребывал на излечении отважный летчик. В струе кислорода пламя разгулялось так, что от героя осталась обугленная головешка, сжавшаяся и почерневшая. Чего вскрывать? Начальник госпиталя лишился должности, наказали персонал. Звание Героя Беларуси герою-летчику присвоили посмертно. Гроб с телом опустили в землю при большом стечении народа под трехкратный залп из автоматов. И никто не догадался, что в гробу покоятся останки инопланетянина. Максим тем временем удалялся от Земли со скоростью 1/10 света. Впрочем, он сам узнал об этом через двое суток, когда покинул капсулу Мидблока. Тогда и осмотрелся. Корабль был смехотворно мал, даже меньше, чем у капитана Соло в «Звездных войнах». Он не сдержался. Не верится, что эта скорлупа донесет нас до Арна. 190 светолет. Сколько ж времени займет дорога? Меня погрузит в анабиоз? Смит, занявший соседнее кресло и не отвлекавшийся на управление звездолетом, только хмыкнул. Какой анабиоз? Дней через 10 будем в нужной нам системе. Максим, не отвлекайтесь, времени осталось мало. Вам предстоит пересмотреть фильмы с участием Борюша, узнать его родню, знакомых и привычки. На тренажере освоить управлением штурмовиком. Мы доставим вас на отдаленную авиабазу, где настоящего Борюша никто не видел, но основы вы знать обязаны, иначе очень удивятся. Инструкторы помогут освоить самолет. Про автомобильную аварию им скажут. Для правдоподобия сделаем вам шрамы на лице. Они помогут скрыть изменения работы мышц мимики. У Борюша она была особенной. А женщины актера не распознают. Об этом не волнуйтесь. Их было столько. Истории, когда подружки кидались Борюшу на шею, а он их изумленно спрашивал. «Ты кто такая?» Муссировались в прессе сотни раз. И репутацию Лавеласа вам предстоит поддерживать. «Постараюсь», — сказал Максим. «Вам не завидно?» На лице попутчика, уже привыкшего отзываться на Смита, проступило нечто похожее на эмоцию. Он изумился. «Максим, разве вы не поняли, что я не человек, то есть не живое существо? Гуманоидный робот с искусственным интеллектом и длинным номером вместо имени. Конечно, я обучен имитировать среднестатистического белого мужчину на Земле. Вам простительно, наверное. Вы же не имели дела с искусственными интеллектами. Нейросети в вашем мире только появились. Послать за мной живого человека было много чести», — обиделся Максим. «Причем тут честь?» — пожал плечами робот. «Нерационально использовать для этой миссии гуманоидную форму жизни. Ей нужна вода и пища, а объем корабля-курьера невелик. И другое. Я вынес вас из госпиталя в ложементе, выпрыгнув с ним в окно второго этажа. Аналогично переместил обратно тело Борюша. Человек не в состоянии такого сделать. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», — всплыла в памяти старая песня, популярная задолго до рождения Макса. Смит прав, но все равно обидно. Пилотируемая космонавтика, младшая и продвинутая сестра авиации, обречена на забвение. Люди будут приезжать только на готовые, обустроенные машинами. А как же романтика первопроходцев? Хватит тебе романтики авиации, одернул он себя. Предстоит сражаться, а не крепить готовность к защите воздушных рубежей Родины. В мирное время едва не склеил ласты, а там тебя начнут гвоздить драконы, превосходящие числом, да плюс ракеты ПВО. Романтики навалит полные штаны, и не только. Объясните мне другое, Смит. Если тащимся со скоростью всего в 1/10 скорости света, как мы доберемся до другой звезды? 190 светолет. Значит, нужно 1900 лет бортового времени. Боюсь, я не проживу столько. Ерунда. Известная вам скорость света справедлива только вблизи звезд и планет, там, где мощное гравитационное поле. Ученые Земли пока не знают, что вдали от звездных систем скорость света возрастает в сотни, а то и в тысячи раз. Помните формулу Эйнштейна, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света? А представь, что значение этой скорости увеличилось даже не в разы, на несколько порядков. Энергии, море, хватит на что угодно. Значит, межзвездные перелеты, как у вас говорят, проще пареной репы. Сложно выбраться лишь из системы, а потом снова в нее забраться. Звезда Угрей, вокруг которой вращается Орн, лежит на своего рода звездном перекрестке. Там неподалеку сходятся маршруты, где скорость света более чем в 1000 раз превышает известную тебе. Потому Аорн так интересен, робот переменил тему. Как вам после мидблока? Макс вытянул руки вперед. Они стали более мускулистыми и ухоженными. Ногти полированные, как у метросексуала. Исчезли некоторые родинки. Но больше всего изменилось лицо. Черты его стали правильными и слишком смазливыми. Даже слащавыми. Темно-синие глаза с длинными ресницами, тонкий изящный нос, короткие усики, заканчивающиеся кокетливым загибом на щеках. Увидел бы такого в Барановичах, точно подумал бы, что заднеприводный. А сбрить усы и переменить пол, получится секс-бомба, и к такой девке пристанет половина мужиков на любом танцполе. Нет, шрамы на лице нужны. Смит обещал их добавить, оценив мимику пациента. «Поговорили?» – спросил робот. «Включайте вторую серию «Гамбита Эрна». Первую Макс посмотрел с интересом. Показанный в ней мир сильно напоминал Землю 80-х и особенно в лихие 90-е, но и отличался от земного. Что до персонажей Борюша Блистательного, то они пробуждали у Макса тошноту. Мнение об обывателях коалиции, на ура воспринимавших этот маразм, у него здорово понизилось. Борюш отдаленно напоминал Бельмондо, но в утрированном до идиотизма варианте, как в фильме «Великолепный». Максиму вспомнился и другой фильм с участием француза «Чудовище». Там центральный персонаж, окруженный толпами женщин-воздыхательниц, но тайный гей, отличался крайней трусостью. Герой Бельмондо, каскадер-дублер, был вынужден отыгрывать опасные сцены, получая гроши и ни единого грана славы. Главное внешнее отличие у него с Борюшем было в седине. Актер щеголял и с сине-черной шевелюрой, слишком длинной для размещения в летном шлеме. Максим, стриженный по уставу, совершенно поседел после падения самолета, и агент Смит неожиданно заявил, так даже лучше. Прибавляет достоверности версии о ранении, усиливает взрослость и мужественность персонажа. Предшественнику перед последней в его жизни пьяной автогонкой стукнуло 40, землянину – 29, что примерно столько же, учитывая продолжительность жизни на Аорне. Если не сокращать ее в автомобильной катастрофе, накачавшись наркотой и алкоголем по уши, договор есть договор, и Максим прилежно подражал Борюшу, изучал его походку, мимику и жесты. Выходило скверно. Покойник выработал целую систему движений, составлявших его индивидуальную и одновременно нелепую манеру. Повторить ее никак не получалось. В сериале «Пилот Победы» какой-то хореограф придумал артисту целый комплекс ужимок и выкрутасов. Этот танец стал фирменным для Борюша, он исполнял его на приемах, вечеринках, если только не набирался так, что падал, пытаясь сплясать. Под неусыпным оком робота Макс дергался под рваный музыкальный ритм, не понимая, зачем ему разучивать нелепый танец. Если, по легенде, Борюш получил ранение, лечился и аж посидел от страданий, то запросто мог отказаться от прежних привычек. Наверное, 12 дней не хватило бы. Но засыпая и просыпаясь, Макс ощущал новый прилив знаний в голове. Что-то в него закачивали. Недаром агент Смит признал новобранца восприимчивым к передаче информации непосредственно в мозг. Когда кораблик вошел в атмосферу Эрна, робот напомнил: «Дальше я вас не сопровождаю, это будет подозрительно, запомните, земного летчика по имени Максим более не существует, даже мысленно называйте себя Борюш из рода Аюшей, вы родились на Аорне, здесь и проживете оставшуюся жизнь, надеюсь, счастливую и долгую». Глава 2. На Аорн Макса доставил беспилотный маленький челнок, высадив землянина на пустынной по ночному времени дороге. Едва Макс его покинул, как челнок, мигнув огнями, приподнялся над асфальтом и исчез в беззвездном небе, его затянули облака. Никакого факела сгорающего топлива за ним не наблюдалось, технологии содружества. Макс глянул на светящийся циферблат своего хронометра, тот, как прочее имущество Борюша, ему выдал Смит на корабле. Час 03. Через полчаса его должны забрать. Робот объяснил, что водитель той машины, что за ним приедет, не в курсе операции. У него приказ посадить в машину офицера и доставить в нужную гостиницу столицы государства. Кто он, почему вдруг оказался на дороге, знать водителю не полагается. Разговаривать ему с Борюшем также не положено. Так и вышло. Через полчаса машина прибыла. Макс залез в салон, и авто помчалось по асфальту. По пути Максим перебирал в уме легенду, продиктованную ему Смитом. Ее авторы сочли, что автокатастрофа роняет реноме героя коалиции. Но быть сбитым при штурмовке вражеских позиций не прокатит тоже, вылетают-то звеном. Значит, есть свидетели, нужно открывать секрет другим пилотам. Те возьмут, сболтнут по пьяни. Потому придумали другое. Борюш вызвался на легкомоторном аппарате вылететь к позициям противника на разведку. Там попал под вражеский огонь. Получил ранение, аппарат был поврежден, только Борюш дотянул его до аэродрома. Сообщив командованию ценные сведения, летчик потерял сознание, был доставлен в госпиталь, где и проходил лечение. Эту информацию скормили прессе, объяснив тем самым долгое отсутствие героя. Ну, легенда как легенда. В Шардаше Максим, отныне, Борюш ощутил себя путешественником в машине времени. Он как будто прилетел лет на 50 назад. Столица Кашпира, воинственного государства восточного материка планеты, напоминала земной город страны третьего мира за несколько десятилетий до рождения летчика. Что-нибудь в Латинской Америке или в Иране до свержения шаха. На Земле Максим видел эти снимки в интернете. Колониальная архитектура, не лишенная шарма. Приставленный к нему для сопровождения офицер в звании, соответствующем майорскому, был не осведомлен о деталях операций. Знал лишь только, что кинозвезда попала в переплет и лечилась от ранений в голову. Вражеские пули распороли личико актера, оставив шрамы. Справа, на скуле и слева, на виске. У него вдобавок амнезия, пусть частичная, но все же неприятная. Так что нужно помогать Борюшу, не высказывая удивления, что тот чего-то позабыл. Шаруш из кадрового управления ВВС выглядел как типичный панк, то есть уроженец панки, главной державы коалиции, занимавшей северную часть западного материка. Был худым, чернявым и высоким, в переводе на земные мерки, под 1,70 м. Этим обстоятельством Шаруш гордился. Обстановку на фронтах Макс немного знал, просветили по пути к Арну. Если бы вооруженные силы Кашпира сражались в гордом одиночестве, то Союз давно бы овладел Шардашем, просто в силу многократного численного превосходства. Однако панки не позволили. Поставками оружия Кашпиру они не ограничились. Практически все управления армией, авиацией и флотом воюющего государства они сосредоточили в собственных руках, не считая чисто номинальных должностей, военного министра и командующего второстепенным фронтом. ВВС Кашпира возглавлял военный летчик и панкийский гражданин. Пилоты в авиаполках, опять же панки, как и верхушка инженерного состава. То же самое и в ПВО, в ракетных, танковых войсках. Среди флотских офицеров, если затесались аборигены, то чисто для проформы, да и то в береговых частях. Естественно, Борюш был тоже панком, причем аристократом, из рода Аюшей, довольно древнего, известного задолго до установления республиканской власти в панке. Сохранись в стране монархия, он был бы графом, ну, а так, всего лишь кинозвезда и миллионер. Но о его происхождении все знали, и это сказывалось на отношении к Борюшу простецов, которым не свезло попасть в графе. И офицер Шаруш был из таковых. «Тарх, майор», — сказал Максим посланцу, когда тот прибыл к нему в номер и представился. «Я впервые в Шардаше, потому хотел бы его осмотреть. У меня еще неделя отпуска, а с главкомом ВВС я встречусь завтра, раньше он меня не ждет. Как прикажешь, Сарх-4». Вытянулся Тарх, забросив руки за спину и сцепив их там, как установлено приветствовать начальника панкийским строевым уставом. Максим Борюш, имевший звание на уровне земного лейтенантского, невольно улыбнулся, позабыв, что оно сейчас не к месту. Его улыбка свела с ума десятки миллионов женщин, но не слишком нравилась мужчинам. Экранным донжуаном грезили их жены и подружки. Неприятно сознавать, что в постели твоя партнерша стонет, представляя себя в объятиях героя сериала «Цветы любви». «Шаруш, не следует тянуться майору перед лейтенантом», — сказал Максим, произнеся их воинские звания на местном языке. «Мне приказали отнестись к тебе, как к высшему по чину», — сообщил майор. «И мне приятно оказать услугу герою коалиции». Глаза его горели рвением. «Штабной», — сообразил Максим. «Боевой пилот не стал бы так тянуться перед каким-то лейтенантом, пусть даже и звездой экрана. Наверное, потом расскажет всем направо и налево, как сопровождал великого Борюша, о чем с ним говорил и, возможно, подружился. Ладно, подыграем, спасибо, но все же попрошу вести себя со мной не по уставу. В конце концов, мы оба офицеры и можем быть приятелями. Согласен, да», — поспешил майор расправить плечи. Предложение ему пришлось по сердцу. «Вот и хорошо, тогда такая просьба. Вследствие ранения у меня есть затруднения в движениях. Немного изменилась подпись. Предлагаю начать с банка. Там попрошу тебя удостоверить мою личность. Иначе выписанный мной чек не станут принимать. За это угощу обедом. Там будут женщины», — расцвел майор. «Да, репутация», — мысленно вздохнул Максим. «Как Борюш да без баб? Пока что нет, Шаруш. Женщина меня узнает и тут же сообщит подругам, а те — своим. О том, что Борюш прибыл в город, услышат все. А у меня приказ. Никакой огласки до официальной пресс-конференции. Не знаю даже, как мне показаться в городе». «Это не беда, наденешь маску», — сообщил майор. «Точно», — хлопнул себя по лбу собеседник Максим. «Я о ней забыл. Вот она, в кармане. Все, пошли». Маска защитного цвета на пол лица, формой напоминавшая земные медицинские, на Орне считалась проявлением гордыни. Заносчивые панки не желали, чтоб местный плебс рассматривал их лица. К тому же они думали, что загрязненный воздух столицы государства сателлита оставляет копоть на благородных ноздрях панкийской аристократии. В здании крупнейшего коммерческого банка, помпезном и тяжеловесном, будто подготовленном сдержать штурм с применением ракет, Борюш снял маску, чтобы предъявить банкирам свой новый вид, со шрамами и ежиком седых волос, и сделал это в присутствии управляющего, операциониста и сексапильной секретарши, наливавшей боссу и важным посетителям крепкий брауш, напиток, заменяющий на аорне кофе. Секретарша первая и подтвердила его личность, завизжав, как будто кто-то ущипнул ее за попку. «Всевышний, это ж Борюш!» И тут же спохватилась. «Простите, господа, не смогла сдержаться, у нас герой, про него писали, что ранен, лечится, а тут он прибыл к нам, какое счастье, я так его люблю, угомонись, Айша», рявкнул управляющий, в противоположность летчикам, рыхлый, пожилой, но тоже панк. «Господин Борюш не желает, что по его визите к нам узнали посторонние, если проболтаешься, уволю, и нигде, кроме борделя, работы не найдешь». Клерк, затянутый по самое горло в форменный мундир лилового цвета, при этой сцене промолчал, сохранив невозмутимость, хотя глаза его смеялись. «Понятия не имею, что они во мне находят», — слукавил Макс с хрипловатым придыханием, максимально точно передавая интонацию своего персонажа, произнес. «То, что вы называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно. Пять мужчины, которых дома жены, матери и сестры лишали спортивных матчей, потому что по телевизору шел сериал, ничего, кроме любви, их проще было убить, чем заставить переключить канал, шутку оценили. Киношный Борюш проповедовал только высокую ах любовь и никогда бы не пошутил бы над святым чувством перед камерой. Вот что такое, настоящая медийная личность», – пророкотал банкир. Его немного отпустило после восторженной истерики секретарши. «Найдет общий язык с кем угодно». С его подачи все проблемы решились моментально. Клерк принес в начальственный кабинет новенькую чековую книжку и толстую пачку наличных, не менее полугодового содержания майора ВВС. Управляющий заверил, что для банка огромная честь обслуживать героя из героев, славного представителя династии Аюшей, и так далее, и тому подобное, а яркой улыбкой банкира можно было освещать подвалы. Финальный штрих в прощании с банкирами оставила все же секретарша. Внезапно она сорвала свою форменную банковскую блузку, продемонстрировав опешившим гостям красивой формы грудь с торчащими сосками. «Борюш, дорогой, оставь автограф для своей поклонницы». Макс мысленно ругнулся. У Борюша была манера писать автографы на груди своих поклонниц. Он видел эти ролики на корабле. Козел похотливый, но деваться некуда. Мужчины в кабинете вытянули шеи, и Айша смотрит умоляюще. Он кивнул и улыбнулся. Перманентных маркеров здесь пока не изобрели, и Максим взял предложенный ему фломастер, вывел на нежной коже то, что написал бы и его предшественник, кремированный в военном госпитале. Хотел бы прикоснуться губами к этому великолепию. Уже на выходе, надевая маску, он обнаружил у себя в кармане квадратную визитку банка с припиской. Номер телефона и имя Айша. Девица так ловко всунула ее, что он и не заметил. 100% дала шансы в самом деле прикоснуться к ней губами и не только. Бедная девочка, сколько же дней она не будет мыться, чтоб не исчез автограф, хохотнул майор снаружи. Не знаю, Максим пожал плечами. Наверное, пока дезодорант способен перебить другие запахи. Всевышний с ней. Шаруш, веди меня в приличный ресторан, но только чтоб с отдельной кабинкой, иначе я до вечера буду заниматься росписью молочных желез. Откровенно говоря, бывший капитан, пониженный до лейтенанта, при виде обнаженных грудок испытал такое возбуждение, что запульсировала кровь в ушах, и ниже пояса напряглось. Все ж последний раз у него случилось с женщиной давно, за 2 недели до последнего полета. Потом он вообще не ощущал ту область тела, но как только на корабле ему отремонтировали организм, эрекция вернулась и напоминала о себе обычно по утрам. Шаруш, для которого очевидные мужские чувства подопечного секретом не являлись, был изумлен сдержанностью Борюша. «Ну, не хочешь светиться перед обычными девицами, так денег предостаточно, чтобы вызвать фемину высшего разряда, из числа обслуживающего персонала сенаторов, министров. Те умеют держать язык за зубами, за что получают гораздо больше, чем за секс. Обслужат прямо в кабинете, в перерыве между блюдами», что он и предложил Борюшу. Но тот и от высокооплачиваемой шлюхи отказался. «Шаруш, не торопи меня», сказал устало. «Я перенес клиническую смерть, кое-что обдумал и понял, возвратившись к жизни. В том числе, что не обязательно совать конец в первую же подвернувшуюся щелку. Даже если у тебя свербит, мы, не животные, не рабы своих желаний. Мы не готы и не панки, все мы дети обезьянки», вспомнился ему стишок, который совсем юный Макс умудрился продекламировать в церкви, куда его водила мама. Она смутилась, а священник рассмеялся и сказал: «Дарвинист у вас растет, человек тем отличается от обезьяны, что может управлять собой, а не инстинкты управляют им». Несмотря на невеликий рост и несхожесть с Пирсом Броснаном, с девушками на земле у Максима проблем не возникало. Курсанты, а потом и офицер-авиатор у белорусских барышень слыли хорошей партией. Авиабазы в Беларуси расположены в местах хороших, в мочулищах под Минском, возле Гомеля и у Баранович. Летчики – это не ракетчики и не пограничники. Тех после обучения отправляют на точки или на заставы в глухомане. Словом, девушки охотно откликались на внимание со стороны парней с эмблемами ВВС. И вот тут крылась важная деталь, из-за которой желание совокупиться с какой-нибудь красоткой из Кашпира, подтверждая репутацию Борюша, не привело к немедленным действиям. Максим всегда был честен с девушками. Предупреждал: жениться не спешит, если отношения дойдут до ЗАГСа, так тому и быть, если нет, разойдемся без обид. Такая прямота не всем, конечно, нравилась. У многих девушек желание окольцевать пилота являлось целью. Несколько романтических приключений сорвалось из-за этой прямоты, но молодой летчик впитал с детства: женщин обманывать нельзя, ну, а любовь продажная, он ею брезговал. Теперь на Аорне он обманом занимает место мертвого Борюша. Да, нехорошо, но сделка честная. Лишенный неба, перспектив на родине, здесь он это все обрел. Потому и выполняет то, на что недавно дал согласие. Но обязательств спать с местными, уверенными, что делит койку с Борюшем, он не давал. Поэтому обед, к разочарованию майора, прошел без женщин. А Максим Борюш искренне радовался, что шлюшка, пусть даже молчаливая, не наблюдает за его позором со столовыми приборами. Еда, которую им принесли, была похожа на земную. Мясо – это мясо. Пусть овощи другого вида, вкуса, но от земных не слишком отличаются. Вот только резать надо, удерживая нож в левой руке, а вилку – в правой, причем кромсать всю порцию, а после есть все той же вилкой. Куски рыбы полагалось накалывать на шпажку, неудобную, потому что те соскальзывали. И почему его не научили этому на корабле? Наверное, Смит счел необязательным. К тому же по пути к Арну Макс питался пищевыми концентратами, напоминавшими разваренную овсяную кашу. На вкус – дерьмо, но если жрать захочешь, слопаешь. «Борюш, у тебя же пальцы плохо слушаются», – заметил его неловкость спутник. «Как ты собираешься летать?» «Пока на тренажерах», – сообщил Максим. «Врачи сказали, через несколько недель все будет в норме. Я же штурмовик, водитель небесного грузовичка, подвозящего ракеты в точку пуска. Совсем не истребитель, где от моторики пилота зависит результат воздушного сражения». Объяснение Шаруша успокоило, а Максим взгрустнул из-за отсутствия агента Смита. С роботом ему пришлось комфортнее. Тот деликатно указывал пилоту на ошибки, советуя, как их исправить. Обращался к летчику на «вы». Как узнал Макс позже, это обращение исчезло на Аорне после ликвидации монархии и осталось только «ты». Кадровик из штаба ВВС замечает его промахи, но говорит, наверное, не о всех. Внезапно горло сжала сильная тоска. Он одинокий на другой планете, в чужой личине, без друзей. Так будет постоянно. Никому и никогда он не расскажет, кто же есть на самом деле. А тем, кто знают, на него плевать с высокой колокольни. Для них Максим – всего лишь пешка в политической игре, которой в случае нужды пожертвуют. На Аорне он как шпион, внедренный в чужое государство и реализующий свою легенду, но без возможности связаться с центром и когда-нибудь вернуться с холода. Предыдущая жизнь была другой. В академии в летной части он находился на виду, его все знали. Друзья, от которых не требовалось ничего скрывать, ну, кроме разве что подробностей свиданий с подругами. И вот приплыли. Стать Борюшем белорусский летчик готовился на корабле, но реальность оказалась тяжелее, чем это представлялось. Будь Максим актером, ему б, возможно, и понравилось отыгрывать здесь Штирлица. Но он пилот. Ел Максим без аппетита, хотя еда и оказалась вкусной. Щедро сдобренное специями жареное мясо, легкое вино, овощи и фрукты на десерт. Вот только порции подавались до смешного маленькие. Причину Борюш знал. В Панкии началась волна ожирения от фастфуда и прочей углеводной жратвы. Раньше даже, чем в США в его истории, где ожирением страдает примерно каждый третий. Скромная и здоровая пища, одновременно дорогая, привилегия обеспеченных. Официант деликатно положил счет перед майором. Тот, в парадной синей форме с фиолетовыми нашивками, выглядел здесь главным. Борюш, надевавший маску, когда официант входил, был фигурой непонятной. Общевойсковой армейский комбинезон выдавал в нем офицера, но смотрелся Борюш в нем куда скромнее Шаруша. Тем не менее, Борюш расплатился, положив на стол купюру в 100 талеров и не взяв у официанта сдачу, хоть и в счете значилась цифра 97. Шаруш изумленно зыркнул. Чаевые здесь давать не принято. На улице Максим почувствовал прилив энергии. От стимулирующих напитков или от ощущения здорового тела, которому позволено расхаживать по планете, а не по крохотной каюте космолета, он не стал вникать. Тоска ушла, Шаруш, сказал он спутнику. Удивлю тебя одним чудачеством. Ты можешь мне организовать экскурсию в бедные кварталы Шардаша? Сотрапезника перекосило, как будто собирался исторгнуть весь обед обратно, настолько отвратительно для него прозвучало предложение Максима. Лейтенант, при всем, конечно, уважении, у меня с собой пистолет, но если попадемся на глаза какой-то местной банде, он не поможет. У них есть пистолеты-пулеметы, для них мы сладкая добыча. Два панка с деньгами в карманах, так что извини, сам не пойду и не пущу тебя. Пусть так, Максим кивнул. Давай поступим проще. Возьмем такси и там прокатимся. Потом я возвращусь в гостиницу и тебя больше не тревожу. Отдыхай. Ну, хорошо, со вздохом промычал майор. Но маршрут я выбираю сам. Заметано, кивнул Максим. К тому же я совсем не знаю город. Но постарайся показать мне злачные места. Кончится война, возможно, этот опыт мне пригодится при съемках следующего фильма. Зачем ему смотреть трущобы? Максим и сам не знал. Внезапно засвербело. Майор остановил такси. Жест он при этом применил довольно странный. Шаруш направил на водителя свой палец, как будто целился в него из пистолета. Мол, тормози, не то наделаю в тебе немало дырок. Водитель лимузина, окрашенного в красный цвет такси, подкатил к ним ближе и, выскочив из-за руля, распахнул перед офицерами дверь машины. Болтливостью таксист-водитель не отличался, чем не походил на земных коллег по промыслу. А, может, просто прикусил язык в присутствии двух важных панков. Летчики расположились на большом диване сзади. «Что это за машина?» – спросил Борюш майора. «На такой меня возили во время съемок. Она же старая. А чего ты ожидал?» Шаруш улыбнулся. «Ей лет 30. Каталась в панке, после привезли сюда. Здесь сменила нескольких владельцев, пока не оказалась в руках таксиста. Корыто его кормит, одновременно пожирая трейлеры на бесконечные ремонты. Здесь, впрочем, это дешево. Местные механики возвращают к жизни убитые до смерти аппараты и берут недорого. Лимузин торжественно проплыл по площади Свободы. Шаруш знакомил спутника с местными названиями, свернул на бульвар Республики. Движение здесь было оживленным, но большинство машин походили на древние дредноуты, вроде лимузина, на котором путешествовали офицеры. Некоторые вовсе неизвестным образом ехали, так жалко выглядели. Но публика по тротуарам фланировала импозантная. В глаза бросались панки, чернявые, надменные. Аборигены, преимущественно блондины или русоволосые, не выглядели угнетенными. Улыбались и раскланивались со знакомыми при встрече. Одеты хорошо, лица сытые, довольные. Полиция на улицах имелась. В голубых мундирах с начищенными пуговицами уличные бобики прятались в тени, лениво надзирая за происходящим. Только раз Максим заметил их активность. Двое заломали и уволокли какого-то бродяжку. Наверное, чтоб портил имидж центральных улиц. К удивлению землянина, Шардаш не походил на столицу воюющего государства. Летчик знал, что фронт отдален от города на 200 километров. Для вражеских драконов не расстояние, но ни военных патрулей, ни указателей, куда бежать в случае налета. Нет даже военной агитации. Короче, ничего. Мир и благодать. В конце экскурсии их автокарита прокатилась по району бедноты. Лишь по краешку его, где водитель смог бы развернуться и удрать при нападении. Но Максима и такое впечатлило. Увиденное напомнило хронику на периферии Камбоджи, Гондураса или Кении. Люди здесь не жили, а выживали. Ветхие лачуги, кривые улочки и бегающие дети, босые и в лохмотьях, худющие животные, вонь, мириады насекомых, цивилизация. В Беларуси даже в крохотную деревеньку, где живут 2-3 старушки, приедет автолавка и скорая по вызову. Ни в одном большом селе, не говоря о сельсоветах и, тем более, в райцентрах, не увидишь подобный Гондурас. Барановичи, где он жил, если не брать в расчет элитные кварталы Шардаша, не в пример цивильнее. Увидел, что хотел, спросил майор. Да, кивнул Максим. Спасибо. Теперь я понимаю, Почему на аэродромах персонал, навербованный в таких трущобах, не очень-то старается? Контроль за обслуживанием самолетов целиком ложится на панкейцев. Для местных бедняков их власть – такие же чужаки, что и Союз. Те хотя бы демагогию разводят, что заботится о бедных. Здесь у молодежи полная свобода выбиться наверх каким-то чудом, не имея денег на образование, или сдохнуть в перестрелке банд между собой или с полицией. Это точно, подтвердил Шаруш. Кашпир, дыра. Мы помогаем ему в войне лишь для того, чтобы не отдать их территорию Союзу. Тогда враги усилятся. Жить постоянно в Шардаше я бы не желал ни за какие деньги. Эти манки. Он брезгливо сморщился. Слово «манк» для Максима прозвучало в первый раз, хотя корабле оно ему встречалось при изучении аргуэрна. «Манк» означает не «панкиец», примерно то же, что у евреев, «гой», и с очевидным негативным смыслом. Как «унтерменш», «недочеловек» у нацистов. И здесь «недочеловеками» называли союзников в войне. Росток симпатии к майору, проклюнувшийся у Максима, ход штабной, но летчик увял мгновенно. Но Шаруш не заметил перемену настроения Борюша. У гостиницы он протянул ему визитку, как принято тут, квадратной формы, с телефонами, домашним и оперативного дежурного, знающего, где найти майора в случае тревоги. Уровень коммуникации на Аорне не достиг и пейджеров. В номере Максим первым делом протопал в ванную, где постоял под душем. После палящего солнца и путешествия в машине, кондиционер, в которой сдох еще до рождения ее последнего владельца, было очень кстати. Ополоснувшись, он спустился в холл, где скупил все выпуски сегодняшних газет. Набралась объемистая пачка. В номере он настроил телевизор на местный новостной канал и начал перебирать макулатуру, чертыхаясь из-за отсутствия интернета. Как все было проще, по поисковым запросам. В отличие от улицы, война на бумаге и на экране полыхала во всю мощь. Репортеры не скупились на жуткие подробности о преступлениях солдат Союза на временно оккупированных территориях Кашпира. Те разве что не пили кровь младенцев. Перелистав пятую газету, летчик убедился, что далее читать бессмысленно. Все повторялось, будто новости перерабатывались и форматировались по единому стандарту в неизвестном информационном центре. Глаза кольнула фальшь некоторых сообщений. Доблестные войска коалиции мужественно отразили все атаки подлого противника и заняли заранее подготовленные позиции. Стоп, стоп, стоп. Произошел отход на заранее подготовленные позиции. Спасибо, что не бегство. Кто же будет уходить с передовых позиций на заранее подготовленные, кроме как под ударами превосходящих сил? Что любопытно, сведения военного характера были или слишком общими, вроде ожесточенные бои по всем фронтам, или слишком частными, где рассказывалось о действиях отдельно взятого экипажа самолета или танка. Цельную картину, что происходит в самом деле, никак не сложишь. А ведь Максим военный, что же говорить о штатских обывателях Кашпира? Их, скорее всего, зомбирует такая информация, как на родениях тоталитарных сект. Сравнение, конечно, интересное. По всему выходит, что правительство Кашпира раскрывает от общественности обстановку на фронтах. Неужели там все скверно? Максим решил не терзать себя догадками и задать вопросы компетентным людям, тому же Шарушу. Жаль, что сегодня он сосредоточился на бытовухе. Ну, так не читал газет. Телевизионные новости мало отличались от газетных, разве что наличием видеоряда. В перерывах между роликами возникало возмущенное лицо диктора, сообщавшего о злодеяниях врага. Аппарат в номере был цветной и очень массивный. Чтоб переключать каналы, приходилось подходить к нему и щелкать кнопками. Очень неудобно, так как в разгар истории о фронтовых событиях картинка вдруг перебивалась рекламой с рассказом о непревзойденных преимуществах стирального порошка. Максим предпочел бы поменять канал, но ленился вылезать из кресла. Вдруг в репортаже мелькнула картинка, заставившая не то, что встать, выпрыгнуть из уютной глубины. Фотография фронтового корреспондента, не очень хорошего качества, но чрезвычайно убедительная, достоверная. Макс сжал голову руками. Сто пудов видел ее раньше. Но где, где? Точно не во время информационного цунами в компании с агентом Смитом. Наконец, он вспомнил. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, куда их водили группой. Фото убитых белорусских детей сделал неизвестный немецкий фотограф. Наверное, чтобы после похваляться перед своей фрау или фрейлин. Вот как лихо мы косили унтерменши. Начиная с малышей. Пленку обнаружили в Германии советские солдаты. Фотография висит в музее, в электронке разлетелась по всему миру как самое красноречивое свидетельство. Война, зло, и ее не нужно затевать. На Земле не получилось, не выходит на Аорне. Что в итоге? Агенты Федерации Герума отправили убийственный снимок за 190 светолет пропагандистам на Аорне, чтобы использовать для агитации против Союза. Сам факт не свидетельствует ни в коей мере, что оккупанты Союза – белые и пушистые. Но правое дело, прикрываемое ложью и фальсификациями, нехорошо пованивает. Захотелось выпить. Лучше бы в компании, но не в обществе расиста-майора. А выйти из отеля поискать случайных собутыльников неблагоразумно. Максим Борюш снова опустил пятую точку в кресло. Блок новостей после рекламы продолжила агитка, как раз на военно-воздушную тему. В свое время Уинстон Черчилль благодарил летчиков за победу в битве за Англию, когда многие в Великобритании были обязаны немногим, пилотам истребительных сквадронов ПВО. Здесь же произрастал настоящий культ авиаторов-панков. Девушки с внешностью черлидерш создали движение, поднять боевой дух летному составу, ни в чем не отказывая бравым парням, чтоб переполненные тестикулы не отвлекали их от выполнения боевых заданий. Шутка ли, на столицу не упала ни одна авиабомба. Все самолеты врага уничтожены зенитной артиллерией или авиацией коалиции вдалеке от Шардаша. Ядерного оружия и баллистических ракет на Аорне не имелось. Потому летчики вправе рассчитывать на благосклонность любой, именно, любой местной красотки. Мужья, кавалеры или любовники, если таковые имеются, вынуждены будут смириться. Патриотизм прежде всего. Выходило, что подругу для панкийского летчика найти не так уж сложно. Поколебавшись, Максим достал квадратик, полученный от секретарши в банке. Как ее там, Айша, Аюша? Написано, Айша. От квадратика бумаги исходил приятный запах, славные духи. Макс набрал на телефонном аппарате номер. Слушаю, откликнулись в наушнике через два гудка. Мелодичный у Айши голос. Это Борюш, прошептал Максим и назвал гостиницу и номер. Приходи, я буду ждать. И услышал дикий визг восторга. Глава 3. Майор постучал в дверь номера рано утром. Ну, как рано, в 8:30. Макс еще дремал, а Айша была в ванной, приводя себя в порядок. В банк идти она решила прямо из гостиницы, для чего предусмотрительно захватила банковскую униформу. Она же и открыла дверь Шарушу. Прозрачный пеньюар, который подарил ей Макс, портье доставил его прямо в номер, нисколько не скрывал не только продемонстрированную вчера грудь, но и более укромные места. Стеснительностью секретарша не страдала. «Любимый мне сказал, что у вас деловая встреча», – прощебетала секретарша, узнав майора. «Через минуту соберусь и оставлю вас». «Не торопись», – махнул рукой Шаруш. «Мы можем вместе выпить по чашке брауша. Твой приятель уже встал?» «Наверное. Со вставанием у него все замечательно». Девушка хихикнула. Оправдал самые смелые девичьи мечты. Борюш, слушавший их диалог, лежа на кровати, обратил внимание, что штабист с усилием смотрит Айше в лицо, но глаза мимо воли скатываются вниз, к прелести мунтерменши. Со спины она тоже смотрится неплохо. Водопад золотистых волос закрывал лопатки. Четкая узкая линия талии, упругая круглая попка, стройные ноги. Ей бы рост 1,80 м, была б на земле моделью. Главное, сюда еще не добралась мода портить тело пирсингом и татухами на все тело. Стремишься поцеловать девичью грудь, берешь в губы сосок и чувствуешь металлическую гулю, пробившую этот сосок насквозь. БРРР. В общем, управляющий банком имел достаточно средств, чтоб нанять хорошую секретаршу, во всех отношениях приятную. Главное, что она позволила не только удовлетворить репродуктивный инстинкт, но и подняла настроение. Не открывшись и не откровенничая с ней, некогда было, уснул под утро. Иммигрант на чужой планете почувствовал себя чуточку менее одиноким. Прежний Борюш был женат 4 раза, наградив каждую супругу ребенком и пожизненной пенсией при разводе. Случайных беременностей он не допускал, как и все в высокородных кланах. Они умели отключать функцию оплодотворения, и наследник громкого имени кусал себя за локти, позабыв спросить агента Смита, активна ли она у него. Но, по крайней мере, сам процесс зачатия получился лучше, чем в прошлой жизни. Наверное, тело прошло не только реабилитацию, но и получила бонус в выносливости для приключений на мягком поле боя. Айша оценила и не врет, хотя она, не беспристрастна, наверное, кончала от одной только мысли, что в нее проник главный телевизионный кумир миллионов. Все подружки умрут от зависти, не вечно же хранить секрет. «Приветствую, сэр лейтенант», — не без ухмылки произнес майор, заметив, что Борюш проснулся. «Как вижу, не терял ты время зря. Теперь о деле. Генерал желает тебя видеть непременно в летной форме».